Три месяца назад я выскочил из здания ФАС, Федеральной авиационной службы, на Московском проспекте, уладив, наконец, дела насчет полетов нашего самолетика. Что было нелегко. ФАС, как известно, на собачьем языке означает «взять», а именно собачий язык наиболее распространен в наши дни. Наконец, с помощью ЦИПа я внедрил туда свою подругу по туризму Вероничку Федоровну, и первый чартер сразу был подписан. ЦИПа, как директор института, солидная фирма, арендовал свой же самолет на льготных условиях для полета в Болгарию с научной целью отдыха. Подписав это дело в ФАС, я вышла из мрачного его здания на проспект, нырнула в свою маздочку, повернула ключ зажигания и тут почувствовала на шее тугую давку. Так, — подумал я, вздыхаясь, — знакомая рука. Теперь он участвовал в моем бизнесе и даже завел себе глянцевую визитку «Кар-менеджер», где, правда, был сфотографирован не он, а его красавец-автобус, купленный, кстати, тоже не без моей помощи. Первое время Март пытался даже командовать. Я покорно подчинялась, но вскоре выяснилось, что он на своем гордом автобусе не знает, в сущности, куда рулить. Похоже, прежняя его работа по удушению королей в экзотических странах тоже сошла на нет, как и многое другое. И теперь он вел свою тошибу по кругу у международного аэропорта, ища, куда бы припарковаться. Не бывает людей без недостатков, но не бывает и без достоинств. Март оказался человеком очень аккуратным, щепетильным, что в нашем деле самое то. Наконец он нашел самую лучшую парковку, он признавал только самое лучшее, и мы причалили. Потом я стояла у стеклянной стены и смотрела в небо. Вот сейчас он по времени должен появиться. И вот далеко в небе замелькали огоньки, стали стремительно приближаться. И вот сверкающая огнями рождественская елка промчалась вдоль полосы. Вот он, мой красавец, многоженец. Я стала спускаться вниз к выходу из таможни. Ждать пришло совсем недолго. Самолетик наш небольшой, освобождается быстро. И вот в конце зала, под огромной рекламой бутыли Смирновской, преобразующей своей лупой корягу в страшного крокодила, появились мои чуть помятые французы. Я, подпрыгивая, радостно замахал им. Все они были в одинаковых рыжих шапочках с торчащими ушками, и все были настроены весьма бодро и воинственно, и, увидев меня, издали наш фирменный крик «Койоты!». Рациональные и законопослушные французы к отдыху относятся с полной ответственностью, задумывая и планомерно осуществляя необходимые, как кажется им, отпускные безумства. В отпуске положено безумствовать, переживать приключения. Ну, а уж у нас-то в России этого навалом. В прошлый прилет их крепко пошерстили на таможне. Накупили оружие, правда, поломанного, и теперь были настроены весьма воинственно. Ко мне уже прилетали и тигры, и шакалы, а вот эти койоты, мои любимцы, прилетели уже второй раз. Руководитель группы, мой друг Роже, тоже старался скалиться радостно и вопить вместе со всеми. Однако на вспотевшем его лице мелькала некоторая грусть и озабоченность. Он-то понимал, что все безумства их навалятся в конце концов на его шею. Но что же делать? В туристском бизнесе спокойной жизни не жди. Выражение лица его все время менялось, он-то изображал свирепость и бесшабашность истинного вожака стаи, то законопослушно, подобострастно поворачивался к пышной блондинке-таможеннице, отсекающих от общей толпы и ведущей к своему таможенному терминалу, как я знал, снабженному самой придирчивой техникой. Койоты воинственно шумели. «Вот оно, полицейское государство! Будем сражаться!» Однако Ольга, так звали таможенницу, пропустила их довольно быстро, увидев за стеклянной стеной меня. «Твои?» — она ткнула в мою сторону пальцем. Я кивнула. И через несколько минут они уж неслись к моим широко распахнутым объятиям. Впереди всех летела Доминик Донон, маленькая, не больше воробушка, отважная женщина, в обычной ее буржуазной жизни мэр маленького городка Мизине, спутника Парижа, который можно доехать из центра на скоростном метро РЭР за полчаса. Но сейчас она была не мэр, а путешественница, смело кинувшаяся в эту страну, где сплошь и рядом требуется ее бесстрашие. Подлетев ко мне, Доминик с разбегу запрыгнула на меня своими крохотными ручками и ножками, и мы закружились с ней по полированному мрамору. Тут же накинулись на меня и облепили со всех сторон другие отважные койоты и койотши, в обыденной жизни сотрудники и сотрудницы мэрии тихого уютного французского городка, прилетевшие сюда, в эту дикую Россию, биться силами зла. Первая их битва в таможне оказалась слишком легкой, лишь распалила их азарт. А они приехали помогать мне, зная, что я тут почти одна борю за справедливость, и стали сразу же спрашивать, ну как тут, чего, в чем может понадобиться их помощь? Мы вышли из павильона наружу, и сразу раздался дикий вой. Какой холод, ничего, то ли еще будет. Весь день впереди. Митя грузил их чемоданы с тележки в багажник автобуса. Гости радостно хлопали его по спине. Нахохлившиеся, как воробьи музыканты-халтурщики, наконец-то опомнились и задели Марсельезу. Гости ответили ликующими воплями. Затем, ворвавшись в автобус, стали тискать и целовать Марта. Многие из них еще с прошлого раза были влюблены в этого холодного красавца. Думаю, они бы не ласкались, если б знали, кто он. До того, как мы тронулись, Доминик торжественно под аплодисменты публики вручила подарки. Я заглянула в пакет, зажмурившись, вдохнула любимые запахи мои, сыры, любимые нормандские камамберы, президент, левесер и ланкето, а также бутылочка бургундского Белевью 1972 года со щегольски оставленной на бутылке пылью. Мужчинам были вручены наборы мужской косметики и фруше. Поехали! Вдоль шоссе мелькали освещенные изнутри стеклянные рекламные щиты наших финансовых гениев. Горячев, Дубинский, Крац. Все подряд уж или за решеткой, или в розыске. И даже наш аккуратнейший Ленечка Крац в розыске, увы, лишь щиты сияют. Мы привезли дорогих гостей в нашу замечательную гостиницу советскую, где после неизбежных, увы, трений удалось всех расселить так, как дорогие гости захотели. После этого зашла в номер к Роже. Роже подарила мне Мара, хотя что-либо дарить не в ее характере. Но сказать, что я украл у нее Роже, язык не поворачивается. Как всегда, истина где-то посередине. У Мары встречались люди самые разные. Немало было иностранцев, и с ними ее тоже связывали дела, людей бессмысленных. Она не терпела. Я застал уж лишь остатки их прежней роскошно международной коммунистической деятельности, но это впечатляло. Роже, как рассказала мне Мара, был сыном знаменитого международного деятеля-коммуниста, действительно много сделавшего для рабочего движения, но не забывавшего при этом о себя. Ясное дело. Будь он дурак, так высоко бы не поднялся. Роже, как пренебрежительно заметила Мара, был ли жалким слепком отца, хотя некоторые его свойства все же унаследовал. Перешел ли к нему революционный пыл? Я бы не сказала, чтобы это уж так бросалось в глаза, но коммерческую жилку он, похоже, у папы взял. Сюда приезжал по делам, которые они подолго обсуждали с Марой. Порой до глубокого вечера я слышал за стенкой его слегка гнусавый голос. После ухода адмирала к молодой жене Роже стал задерживаться у Мары и до утра. Однажды, не совладав с девичьим любопытством, я спросила у Мары за нашим утренним чаем, после того, как Роже ушел, ну и как этот революционер? Какой он революционер? Он импотент! Яростно ответила Мара. Видимо, по ее понятиям, революционер импотентом быть не мог. Я скромно промолчала, хотя знала, что импотент — понятие относительное, все в наших руках. — Кстати, займись им, маленько подработаешь, — сказала Мара. — Спасибочки, — скромно сказал я. — Когда приступать? Рай с милым Митей в шалаше мне уж слегка приелся. Не Митя, но шалаш. Я была абсолютно уверена, что еще на курсах, что мой французский до Парижа меня точно доведет. Идея превращения моего жалкого экспедиционного бюро в туристскую фирму брезжила давно. Знала бы я тогда, что мой французский доведет меня не только до Парижа, гораздо дальше, почти до могилы. В бюро я сказала, что буду бегать по делам в городе, что было чистой правдой, и встретилась с Роже и его партнером Бертраном. 3 дня подряд я возила их в Усть-Ижору на фанерный комбинат, удачно переводя на классический французский пояснение мастера, состоящего в основном из непереводимых словосочетаний. Надменный Бертран был со всеми холоден, маленький Роже с длинными воинственными усами тоже ласко меня не баловал, направляя всю страсть на фанеру. Потом на институтской, кстати, машине с мудрым водителем Анну Фричем, любившим подхалтурить, я отвозил их в гостиницу «Советская», где начала завязывать, кстати, знакомство в администрации, передаривая колготки, которые щедро дарили мне французы. Как я позже выяснила, такими мелочами фирма снабжает их бесплатно, специально для подарков. На 3-й день злой Бертран не понравился наша фанера. Сразу вышел из машины, сухо простившись, а Роже задержался и вдруг спросил, не может ли он еще мною воспользоваться, разумеется, за дополнительную плату. «Может быть, вы хотите в театр?» — предложил я. Роже глянул на меня с какой-то затаенной страстью, но страсть эта, оказывается, относилась не ко мне. «Скажите, — проговорил он взволнованно, — а мы не можем сейчас посетить с вами квартиру Ленина?» «Наверное, — ответил я. Роже благоговейно ходил по ленинской квартире, слушая разъяснения старушки-экскурсоводши по-русски. Переводить я принципиально не хотела, тем более по-русски он немного знал. После Ленина он сильно растрогался, пригласил меня к себе в номер, но вместо грубых посягательств на мою честь часа примерно 2 открывал мне душу. При этом он испуганно поглядывал то на дверь, то на окно, то на стены, хотя ничего противозаконного, на мой взгляд, в его речах не было. Он страстно рассказывал мне, что он человек маленький, всего лишь хозяин небольшой транспортной конторы, а по сути он пролетарий и ненавидит эксплуатацию, особенно когда ее встречает в России, которая раньше казалась ему страной сбывшейся мечты трудящих всего мира. Но еще больше, чем эксплуатацию, он ненавидит обман, когда под знаменами коммунизма и интернационализма некоторые занимаются грязными делишками. То был явный камешек в огород Мары. Оказывается, не так уж ладно они сотрудничали. И не воспользоваться этим было бы глупо. «Тогда давай займемся туризмом», — предложил я. «Привози к нам в Россию туристов, разумеется, лишь настроенных прогрессивно. У нас в стране 3, а теперь же, кажется, 4 революций есть что показать». «Верно!» Роже вскочил с кровати, на которую мы, увлекшись разговором, случайно присели. «Прогрессивно настроенные люди всего мира должны видеть Смольный и квартиру Ленина». «И не только это», — добавил я. «У нас есть много другого, не менее удивительного». Однако, уехав во Францию, Роже как-то заглох. Когда я звонила ему, разговаривал как-то испуганно и отрывисто. А между тем идею турагентства я понемногу раскручивала. То было время, когда шустрым людям можно было все. Идея развала крупных организаций на мелкие родилась в чьей-то умной голове. Так развалился и гигант Интурист. А иностранцы хотели к нам ехать, и кто-то должен был их принимать. Только Роже все никак не проявлялся. А мне почему-то казалось, что он и люди его партии должны ездить к нам чаще. Наконец я позвонила и просто сказала, что лечу в Париж, чтобы увидеть его. В ответ из трубки донесся какой-то странный клёкот. То ли смех, то ли рыдание, то ли просто он чем-то подавился от неожиданности. Он встретил меня в аэропорту Шарля-де-Голля среди роскошных витрин, и это, пожалуй, была единственная роскошь, которую я видела в ближайшее время вблизи. Затем роскошь мелькала лишь вдали. Шикарные улицы, женщины, выходящие из сверкающих ресторанов. Нам, коммунистам, все это ни к чему. Он провез меня через весь блистающий Париж в суровый рабочий квартал на северной окраине, в низкоэтажный обшарпанный красный пояс Парижа. Чтобы оправдаться, зачем он меня сюда завез, Роже зверей показал даже свой партийный билет, но перед этим действительно трудно устоять. Затем на какой-то промышленной улице мы подъехали к двухэтажной мыльнице, называемой отелем, похожей на дома быта, какие строили у нас на окраинах в 70-е годы. — Я заказал тебе отель, — пышно выразился Роже, выволакивая мою сумку. Стал быть, дом у него, где он живет, якобы только с дочерью, побывать не удастся. Однако восторг мой при виде этой роскоши, два ободранных кресла в холле, был настолько неподдельным, что Роже растаял и, проведя меня в комнатку под самой стрехой, где приходилось сгибаться, торжественно объявил, что он заедет за мной вечером, ровно в 8 мы пойдем в ресторан. Ура! Вечером он действительно пришел, расфранченный. Я тоже, не ударив грязь лицом, надела платьице от Лагерфельда. Ресторан, увы, оказался неподалеку и примерно в такой же мыльнице, как гостиница. Ресторан назывался Рио и оказался бразильским. Там было тесно и шумно, причем большинство посетителей оказалось бразильцами, и, глядя на лилово-шафранные щеки, Рожея вдруг заподозрила, а не бразилец ли он? Так и вышло. Скромность стола в основном вегетарианского. Роже восполнял обилием эмоций. Да, он бразилец, бразильский политический беженец во Франции, в этой чужой в сущности стране, — блеснула слезинка. Его родители бежали из пылающей Бразилии при очередном перевороте, оставив там большую часть имущества. Ну, и что теперь? Он уже был на грани рыданий. Я должна его презирать. Скромный ужин был сдобрен обильными слезами. Честно говоря, к такой сложной программе была не готова. Голова моя гудела и разламывалась. Бразилец, вылупившись из француза, окончательно сбивал меня с толку. Ну и что теперь? — У меня есть средства, правда, небольшие, — спохватившись, добавил Роже. Ко всему прочему, настоящего бразильское имя оказалось не Роже, а Жейру. Но я достаточно обеспечен, чтобы содержать себя, и... Девичье сердечко ёкнуло. Ну как сейчас отказать такому красавцу, который к тому же потратился на гостиницу? Я люблю другого, другому отдана и буду веком верна. Но, боюсь, тогда и без того хлипкие наши отношения совсем прервутся. Что делать? Но, оказывается, это я поспешила, раскатала губки. Никакого предложения руки и сердца не последовало. И дочь! — гордо закончил Роже. — Ну, слава богу! Значит, хотя бы за нее можно было быть спокойной. Не пойдет гонимой ничтой на фабрику или на панель. — И я отказываюсь участвовать в грязных делах! — вскричал он неожиданно. — Так вот на что была направлена его воинственность. Но почему именно я напомнил ему о грязных делах? Раньше он их как-то связывал со старушкой Марой. У меня нет ни богатства, ни тайн, все это у Мары. А я-то здесь при чем? Тогда я плохо еще знала местные нравы, но опасность сразу почуяла. Однако, чтобы уехать и избавиться от этих смутных наваждений, такой мысли не возникло в моей прелестной головке. Нет, полезу дальше. Во всем мне хочется дойти до самой жути, но не могу удержаться. Кроме нескольких немолодых бразильцев и бразильянок, танцующих огненную самбу, на площадке перед оркестром я никого не увидел. Они, во всяком случае, на злодеев не похожи. Впрочем, злодеев как таковых я в своей жизни почти не видела. У каждого есть благородная, иногда и великая идея, ведь как раз самый опасный. Мы с Роже тоже сплясали несколько танцев, после чего внезапно оказались в моем крохотном номере. Пошли жаркие бразильские объятия, но в решающий момент Роже вдруг подскочил, как ужаленный. И, прыгая по номеру со штанами в руках, закричал: «Нет, нет, Коварная женщина! Я понял, что вы хотите со мной сделать. Я не позволю вам этого. И каким-то непостижимым образом, мгновенно оказавшись в брюках, убежал. Я сидел у зеркала, меланхолично расчесывая свои зазря только растрепанные рыжие кудри. В чем, интересно, он меня, ну, пускай даже нас, подозревал? Что мы, стащив с него брюки, хотим его кастрировать, чтобы от него не произошли наследники его богатств? Или что мы собираемся использовать его честные грузовики для перевозки героина? Явно ничего хорошего он про нас не думал. Чувствовала, что его компартия не привыкла к столь решительным действиям, как наша. Итак, Руже исчез, не сказав никакой следующей встречи. Может быть, сыграла роль жадность? Его не оставлял в покое прошедший вегетарианский кутеж, и он разыграл обиду, чтобы скрыться? Интересно, на сколько же дней пламенный революционер оплатил отель? На утро, проснувшись, я долго смотрел через мансардное окно в хмурое небо. Вспомнилось их знаменитое «На сердце растрава и дождик с утра, откуда же право такая хандра? О, дождик туманный, твой шепот — предлог душе бесталанный всплакнуть под шумок». Стих этот крутился, наверное, еще и потому, что после побега Роже Жейру я еще полночи смотрела по телевизору знаменитый французский фильм. Как раз про автора этого гениального стиха, его молодого друга, тоже гений. Мало того, что они были убежденные гомосексуалисты, у них еще время от времени случались глубокие запои. В общем, женщине к ним нелегко было подступиться. Молодой и более гениальный все время требовал у старшего, чтоб порвал, наконец, своей мещанкой женой. Да, да, блестящие тут перспективы. И с Митей, кстати, все шло ни шатко, ни валко. Он потерял фактически работу и, тем не менее, бешено вспыливал, когда я пыталась перевести его от высоких мечтаний к конкретным усилиям. Интеллигент, революционер. Да, знатный у меня кавалер. Хандра ниоткуда, на то и хандра, что и ниоткуда, и нет добра. Все. Стихотворение окончено. Стихотворение может быть грустным, поскольку оно короткое. Но жизнь не может быть насквозь грустной, поскольку она длинная. Я встала, слегка намазалась и временно покинула этот отель. Кстати, интересная подробность. В нем имелся лишь один туалетный этаж, причем одноместный, как я поняла, не связанный почему-то с городской канализацией, что дорого. Во всяком случае... Те полчаса, что я провела в ожидании возле него, на двери горела красная лампочка и яркая табличка «Самоочищение». Как он самоочищался, для меня осталось загадкой.